вошла в классную комнату, трепеща от волнения. Я давала урок английского и пыталась сосредоточиться на материалах занятия. Это давалось мне с большим трудом. Я продолжала думать о моем посещении клиники доктора Кляйна и размышлять над его поведением. Все чаще и чаще мне приходила в голову мысль, что и смерть моей маленькой дочери несет какую-то тайну. Всякий раз, услышав цокот копыт во дворе замка, я вскакивала в отчаянной надежде увидеть Максимилиана. Мне не терпелось поговорить с ним, определить взаимосвязь странного поведения доктора Кляйна с той массой таинственных событий, окружавших мою жизнь. «Что случилось, фрау Грабен?» «Приехала герцогиня Вильгельмина». Я услышала свой внезапно охрипший от волнения голос. «Что ей надо?» «Она желает видеть вас». «Меня?» «Она так говорит. Она в рыцарском зале». «А герцог с ней?» — спросил Дагоберт. «Нет», — ответила фрау Грабен. «Она приехала одна, по крайней мере, одна пришла в рыцарский зал. Две дамы ждут ее в карете». «Я немедленно спущусь к ней», — сказала я. «Не понимаю, зачем я ей понадобилась». Я велела детям продолжать чтение книжки сказок, которую мы изучали. Выйдя из классной, фрау Грабен посмотрела на меня взглядом, полным возбуждений. «Интересно, что все это значит?» — прошептала она в недоумении. «Она сказала, что хочет видеть именно меня?» «Да, конечно. И у нее был такой взгляд...» «Какой взгляд?» «Он напомнил мне айсберги. Не то, что я видела айсберги, но такой же холодный, очень холодный, да дрожи холодный, я бы сказала. И мне говорили, что основная масса айсбергов под водой, а не на поверхности. А что, если она что-то узнала? Не могу сказать. Новости всегда становятся известными, в особенности плохие новости, а эта новость может оказаться плохой для нее, но вы скоро узнаете». «Когда войдете в зал, обращайтесь к ней, ваша светлость, и проявите должное уважение. Тогда вы не ошибетесь». Я почувствовала, что вся дрожу от волнения. Я видела эту женщину один или два раза, но издалека. Одно то, что она считала себя супругой Максимилиана, делало ее опасной, по крайней мере. Я чувствовала, что несправедливо к Вильгельмине, но это было не так. Мы попали в такое положение не по ее и не по моей вине. Она сидела за столом, когда фрау Грабен открыла дверь. «Пришла мисс Трант, ваша светлость», — сказала она, — и я вошла в помещение. Я знала, фрау Грабен неплотно прикрыла дверь и стояла, прижавшись к двери, подслушивая. «Вы мисс Трант?» Холодные голубые глаза оценивающим взглядом прошлись по мне. По их бесстрастному выражению трудно было понять, что она знала. Она была очень красива, в определенном стиле. Я заметила это, ощутив острое чувство ревности. Как глупо с моей стороны. Он любил меня и никогда не любил ее. Ее красота напоминала красоту статуи, отчужденной и холодной. Светлые волосы окружали бледное овальное лицо с орлиным аристократическим носом. Неулыбчивый рот прекрасно гармонировал с холодом глаз. Бархатный плащ не спадал с плеч, открывая кружева на запястьях и на шее. Бриллианты сверкали на пальцах и кружевном воротнике платья и прекрасно дополняли ее облик. Мне трудно было представить ее в порыве страсти, а в ее отчужденности проглядывало что-то неживое и смертоносное, как у змеи. Но мне показалось, что ее интерес ко мне превосходит обычное внимание к учительнице английского. «Она знает», — подумала я, — «если не все, то многое». «Я слышала, вы учите детей английскому языку?» «Да, так». «И они хорошо воспринимают уроки?» Я ответила, что удовлетворена их успехами. «Можете сесть», — сказала герцогиня, указывая на стул рядом с собой. «Сюда». «Когда вы приехали в Клоксбург?» Я ответила. «Откуда вы приехали?» Фрау Грабен приехала в Англию, и мы встретились. По ее мнению, я была подходящим человеком для обучения детей английскому языку. По мнению фрау Грабен? Почему она решила, что детей следует обучать английскому? Вероятно, она сможет рассказать вам это. Ее брови слегка приподнялись. Я полагала, мой ответ не показался ей дерзким. Во всяком случае, я не хотела этого. Меня просто бросало в дрожь, что она занимает положение, которое принадлежало мне, потому что она считала себя замужем за Максимилианом, а это было не так. Мне трудно было представить, какую реакцию вызовет у нее истинное положение дел. С ее гордостью и высокомерием, подумала я, правда окажется для нее большим унижением. Потеря достоинства будет значить для нее немало. Мы переживаем трудные времена, мисс Трант, и, возможно, будет лучше, если вы вернетесь к себе домой. Ее глаза, я в этом была уверена, засветились еще более холодным блеском. «Она знает», — подумала я, — «она предлагает мне убираться прочь». У меня создалось впечатление, что мне предлагают либо уехать, либо испытать на себе последствия второй версии — остаться. Уехать домой? Оставить Максимилиана? Могла ли я? Ведь он был моим мужем. И я почувствовала к ней жалость. Я пожалела бы любую женщину в ее положении, будь это гордая принцесса или скромная дочь дровосека. И тогда я решила, что буду сражаться за то, что мне принадлежит, потому что в моей памяти было свежо воспоминание о визите к доктору Кляйну. И я думала о детях, которых могла бы иметь, о том, что ее сын должен был быть моим сыном, наследником своего отца. Мне самой не нужны были богатства. Я знала, что была бы счастливее, имея менее высокопоставленного мужа. Но за своих детей я буду бороться, как любая другая мать. У меня нет желания вернуться в Англию. Я намерена остаться здесь. Вильгельмина наклонила голову. Какие тайны таили ее глаза? Она и в самом деле напоминала змею. Змею с застывшим взглядом, холодным ртом, готовую в любое мгновение выпустить яд. Война может начаться в любую минуту. Герцог, мой муж, чрезвычайно обеспокоен. Краска мгновенно залила мои щеки. Мне хотелось сказать ей, что обеспокоен мой муж. И неужели она думает, что я не знаю о его заботах? Но кому нужны глупые выходки? Нужно вести себя поумнее. Ведь она не подозревает, что я жена Максимилиана. Эти холодные, оценивающие манеры предназначались людям, которых она ставила ниже себя. Я посоветовала бы всем иностранцам уехать, но вы не желаете. Вы увлечены своей работой. Ее губы скривились в усмешке, но глаза ее оставались холодны. Она словно пожимала плечами, удивляясь моей глупости, намекая, что, будь я умнее, мне следовало уехать. В противном случае она не отвечала за последствия. Я предпочитаю остаться. Благодарю вашу светлость за заботу обо мне. Я кривила душой, потому что знала, что ее забота обо мне не таит ничего хорошего. Ее никоим образом не заботило мое благополучие. Ей что-то было от меня надо. «Так как вы остаетесь, — сказала она, — я нуждаюсь в вашей помощи. Вы ведь не откажете в моей просьбе?» Я чувствовала, она играет со мной, причиняя мне боль некоторым образом. В этот момент мне казалось, что ей все известно. Через минуту я говорила себе, что все это выдумки. «Война приближается», — продолжала Вильгельмина. — Приближается, несомненно. Я предполагаю превратить один из замков поменьше в госпиталь. Нам будут нужны помощники, много помощников. Готовы ли вы присоединиться к нам, мисс Трант? Я была поражена. Что я себе вообразила? а она приехала всего лишь заручиться моей помощью для работы в госпитале. А я-то вообразила, что она намерена убить меня. Огромный камень упал с моей души, и я думаю, она это заметила. «Я сделаю все, что могу», — сказала я мягко. «Но должна вам сказать, что у меня нет никакого опыта по уходу за ранеными. У нас его тоже нет. Нам придется учиться. Ну что ж, мисс Трант, можем ли мы рассчитывать на вашу помощь? В случае войны можете рассчитывать на меня». «Благодарю вас, мисс Трант. Вы очень любезны. У меня на примете есть один замок, его называют земельным домом. Когда-то там заседало правительство. Вы знакомы с этим местом?» Я ответила, что нет. «Замок стоит на той стороне горы и легко доступен. Надеюсь, нам он не потребуется, но мы должны быть ко всему готовы». Взгляд холодных глаз остановился на моем лице. «Нельзя допустить, чтобы события застали нас врасплох. Нам следует подготовиться к их приходу. Думаю, вы согласны». «Да, конечно». Она довольно повелительным жестом дала мне знать, что беседа закончилась. Я встала и направилась к выходу. Я была уже у двери, когда услышала ее голос. «Я обращусь к вам за помощью... скоро». Я сказала, что буду готова. Выйдя из зала, я чуть не упала на фрау Грабен. «Пойдемте ко мне», — сказала она. «Я напою вас чаем». В ее гостиной уже кипел чайник. «Ну», — сказала фрау Грабен, разлив чай по чашкам, — «что вы обо всем этом думаете?» Мне не было нужды пересказывать содержание нашей беседы. Мы обе знали, что она подслушивала за дверью все это время. Думаю, что такие приготовления не лишены смысла. В случае войны будут ранены, их где-то надо будет лечить. Я пытаюсь понять, зачем она приехала к вам. Она намерена собрать как можно больше помощников. Знаю, знаю. Но зачем она приехала именно к вам? Неужели ее высокая и могущественная светлость намерена беседовать со всеми, кого пригласят помогать в госпитале? Может быть, от того, что я иностранка, и мой случай особый? Она рекомендовала мне уехать, вы слышали? Фрау Грабен задумалась. Интересно, что она знает? У них повсюду шпионы. Можете быть уверены, поездки Макси в замок не остались незамеченными. И они задались вопросом, к чему бы это, и получили однозначный ответ — женщина. Но она никак не показала, что знает, еще бы. Она скрытна и холодна, как лед, снаружи. А что внутри? Хотела бы знать, что она готовит. Ох, люди! За ними стоит понаблюдать. Если она считает, что вы просто еще одно увлечение Макси, она, возможно, слегка отравит вам жизнь. Но если ей известно, что вы его настоящая и законная жена... Фрау Грабен зашлась таким смехом, что я подумала, она может задохнуться. «Вам кажется это забавным?» — сказала я холодно. «Иногда я думаю, вы коварная женщина. Я разная, как и все мы. Люди, им никогда нельзя верить до конца, не так ли?» Как она была права. Нельзя быть уверенным ни в ком, только в самых близких. Ох, Максимилиан, молю тебя, скорее возвращайся. На следующий день явился посланец от графа. Он приехал в карете, украшенной графскими гербами. Они так мало отличались от герцогских, что сначала я решила, что приехал Максимилиан, и была очень разочарована. Фрау Грабен, конечно, видела карету и немедленно догадалась, с чем приехал посланец. Его прислал Фредди. «Вам придется поехать к нему в замок. Он, вероятно, хочет проконсультироваться с вами относительно уроков его детям». Я с тревогой взглянула на нее. Она кивнула с мрачным видом. «Мы не можем не подчиниться приказу графа. пока не открылось ваше настоящее положение. Но в приказе нет указаний, что вы должны приехать одни. Хотя не сомневаюсь, что он это имел в виду. Я знаю Фредди и поеду с вами. Мне нравилось ее общество. Она всегда привносила в наше общение чуточку легкости. Ее подлинный интерес к происходящему, стремление извлечь из него максимум впечатлений, были заразительны. «Фредди вряд ли обрадуется моему приезду», — ухмыльнулась фрау Грабен. «Но Макси оставил вас на моем попечении, вы помните, а я не из тех, кто забывает о своих обязанностях». Ее глаза заблестели от возбуждения. Мне подумалось, что если ей придется выбирать между трагическим или обыденным, она предпочтет первое. Мы подъехали к замку графа. Он мало чем отличался от герцогского, лишь был чуть меньше. «Фредди воображает себя герцогом», — проворчала фрау Грабен. «Я не раз говорила ему в старые времена, что пока это лишь воображение, я не поссорюсь с ним». Мы миновали часовых, узнававших фрау Грабен, и вошли в рыцарский зал, где нас встретил слуга в великолепной ливрее, мало чем отличавшийся от герцогской, и провел нас в приемную. Граф собственной персоной ждал нас там. Он изумился, увидев фрау Грабен. «Ты старая интриганка? Но-но, Фредди, вспомни, с кем ты разговариваешь. Я не посылал за тобой. Не вижу ничего плохого в этом. Не могу же я отпустить молодую девушку из нашего дома без сопровождения». И хотя гнев графа не прошел, я заметила, она еще не потеряла всей власти над ним. Одним словом или взглядом она могла перенести и графа, и Максимилиана обратно в их детство. Должно быть, она пользовалась большим авторитетом в детской, и эта власть еще сохранялась. Она раздражала их, но прежняя привязанность все еще продолжалась. Это обстоятельство еще раз подтверждало истинность ее наблюдений за людьми. В характерах ее подопечных было множество противоречивых качеств, и граф, без сомнения, беспринципный человек, не мог забыть своей былой привязанности к старой няне. «Ты хотел видеть Мистрант? Вот я и привезла ее к тебе». «Подожди здесь», — приказал ей граф. «Мистрант пойдет со мной». Фрау Грабен нечего было сказать, но для меня было большим утешением знать, что она рядом. Граф плотно прикрыл дверь, и я последовала за ним по широкой лестнице в небольшую, отделанную панелями комнату. В проеме стены, бывшем некогда бойницей, было окно с подоконниками, и оттуда открывались чудесные виды на природу, к которым я уже начала привыкать. «Прошу вас, садитесь, мистрант». Он принес для меня стул и поставил его так, чтобы свет из окна падал мне на лицо. Сам он сел на подоконник спиной к свету. Сложив руки, он внимательно следил за мной. «Как подвигаются дела у детей с английским?» Этот вопрос, который не имел ничего общего с моим приездом сюда, я ждала и ответила, что считаю их успехи вполне удовлетворительными. «Меня очень заинтересовали их занятия с момента вашего приезда». В его голосе чувствовались иронические нотки. Несомненно, он имел в виду свой интерес ко мне. До Клоксбурга не близкий путь. Я человек занятый, но мне хотелось бы чаще видеть детей и поэтому перевести их сюда. «Думаю, что это было бы ошибкой», — быстро ответила я. «Да, почему же? Клоксбург всегда был их домом, и слуги привыкли к ним. Они могут посещать Клоксбург в любое время, и я не вижу необходимости в их привычках к слугам. Им очень хорошо под опекой фрау Грабен, не сомневаюсь». Ворчливость послышалась в его голосе. «Но я хочу вырастить из мальчишек мужчин, а не цыплят, прячущихся под крылом курицы. Кроме того, мне будет приятно чаще видеть вас, мистрант. Вы очень интересная женщина. Благодарю вас. Благодарите не меня, а те Всевышние силы, сделавшие вас такой». Я встала. «Думаю, мне пора идти. Вы говорите, словно герцогиня? Бог мой, Откуда у вас такие манеры? Вы приобрели их уже здесь. Конечно, вы всегда готовы были высказать свое неодобрение. Помните нашу первую встречу? Но вы изменились с тех пор, с момента возвращения моего кузена. Я двинулась к двери, но он схватил меня за руку. Будьте добры, уберите вашу руку. Ну-ну, мистрант, вас касаются не впервые. Вы говорите мне дерзости. Простите меня, герцогиня. Он приблизил свое лицо ко мне. Как видите, я знаю о вас немало. Он не выпускал мою руку, и я ощущала с неприятным чувством грубую мужскую силу, исходящую от него. Я с благодарностью подумала о фрау Грабен. Если вы немедленно не отпустите меня, то что вы сделаете? Постараюсь, чтобы герцог, мой благородный кузен, далеко отсюда. Когда он вернется, вы доложите ему, что я посмел положить руки на его вещь, не так ли? Его злобное лицо было рядом. Я много знаю о вас, дорогая фальшивая герцогиня. Вы познакомились с нашим Максимилианом много лет назад, да или нет? И вернулись сюда, чтобы разыскать его. Вам захотелось возобновить эту интересную связь, возникшую так давно. Для вас это было непривычно, а для нас обычное дело. Я сам разыграл подобную штуку. Берется простая деревенская служанка, не знающая жизни. Она хранит свою честь как святыню и для этого делают фальшивую свадьбу. Вы ошибаетесь. Его извительные слова заставили меня прервать молчание. Наш брак не был фальшивым. Все еще тешите себя иллюзиями, мистрант. Откуда вы это знаете? Милая мистрант, у меня есть способы узнавать, что мне необходимо. У меня свои шпионы, и они хорошо служат мне. Вы наверняка не верите, что мой кузен действительно женился на вас. Не дождавшись ответа, он продолжал. Ах, я вижу, вы убеждены в обратном. Неужели вы думаете, что даже он мог пойти на такой дурацкий поступок? Ведь это так просто. Вы не поверите, как это просто. Простая церемония. Друг любезно соглашается сыграть роль священника. Дорогая мистрант, это проделывалось тысячи раз в прошлом и без сомнения будет повторяться и дальше. Я не могу обсуждать эту тему. Чтобы сделать вам приятное, готов обсуждать только приятные для вас темы. Вы пригласили меня сюда, чтобы рассказать мне об этом? Да нет, это вышло между прочим. Я пригласил вас сюда, чтобы сказать, что дети поселятся здесь, и вы, их преподаватель английского, естественно, переедете вместе с ними. Обещаю вам, вы будете устроены не хуже, чем в Клоксбурге. Что вы на это скажете? Мне нечего сказать. Это означает, что вы будете готовы немедленно покинуть Клоксбург. Я не уеду из Клоксбурга. Если я вас правильно понял, вы оставляете свою должность. Мне придется так поступить, если вы будете настаивать на переезде детей. А как же Фриц? Ваш протеже. Я содрогнулась и не смогла скрыть это. Я представила, с каким садизмом он будет преследовать этого мальчика. Радость от возвращения Максимилиана несколько отвлекла меня от Фрица. За себя я не боялась. Максимилиан защитит меня от этого человека. Но даже теперь, когда отпала необходимость держать в тайне наш брак с Максимилианом, Фриц оставался во власти графа. Я слишком связала себя с судьбой этого мальчика. Он нуждался во мне, и я знала, что многое сделала для него. Граф с лукавой усмешкой наблюдал за мной, читая мои мысли. Он наклонился ко мне. «Вам очень симпатичен этот мой сын, мистрант. Мне это нравится. Это свидетельствует о доброте вашего женского сердца, что еще больше возвышает вас в моих глазах. Вы переедете сюда, чтобы ухаживать за Фрицем. Не вижу причин, почему нам не стать хорошими друзьями. Вы сможете оспаривать мои действия, если сочтете, что я слишком резок с мальчиком. Вы сможете применить ваши материнские инстинкты, не правда ли? Мистрант, вы удивительная женщина. Говорю вам откровенно, я восхищаюсь вами. Мне хотелось бы уйти теперь. И вы обдумаете мое предложение. Забудьте думать о том случае в прошлом, прошу вас. Макс и я так походим друг на друга и всегда походили. Совместное воспитание развило в нас сходные вкусы. Эта чертовка Грабин подтвердит вам мои слова. Что касается того случая в охотничьем домике, проявите благоразумие. Не следует придавать ему излишнее значение. Это случалось так часто в прошлом и достаточно часто в наши дни. И давайте предположим, что бракосочетание не было фальшивым. Что ждет нас в этом случае? Скажу вам. Неприятности. Большие неприятности. А Кларенбок? Неужели вы думаете, население этой страны останется в стороне и спокойно воспримет унижение своей принцессы? И даже если кларенбокцы стерпят отставку своей принцессы, как отнесутся к такому известию жители Рахенштейна? Они никогда не примут вас, иностранку, без роду, без племени, несмотря на всю вашу привлекательность. Вы понимаете, к чему это приведет? К концу Максимилиана. В лучшем случае его не изложат. Вы же не желаете такой несчастной участи Максимилиану, всей нашей маленькой стране? Но благодаря Богу ваш брак не был настоящим. Та церемония бракосочетания в охотничьем домике ничем не отличалась от многих подобных. Они никогда не посягали на основы государства. Так почему вы считаете ваш брак иным? Наша тайна перестала быть тайной. Она раскрылась и стала известна человеку, который был, в этом нет сомнений, самым опасным нашим врагом. Мне следует все обдумать. До меня донеслись его слова. В назначенный срок за вами и детьми придет карета. Буду ждать вас с нетерпением в моем замке. Тогда мы сможем продолжить нашу интересную дружбу в более удобных условиях, что доставит мне наивысшее удовольствие.